выдающихся художников и писателей грубо оскорблял и грозил им всякими карами. Все это мешало нам жалеть Никиту Сергеевича. Но было ясно, что новые правители будут похуже. Хотя поначалу их намерения декларировались лишь многозначительными намеками. Альберт Беляев, заведовавший тогда в ЦК литературой, а в 80-х ставший чуть ли не прорабом перестройки, назвал время правления Хрущева позорным десятилетием. Предсовмина СССР Алексей Косыгин, которого многие воспринимали почти как либерала, пообещал, что теперь с гнилой политикой Хрущева будет покончено. Владимир Высоцкий и Люся Абрамова. Но пока все шло своим чередом. Вернувшись в Москву, я продолжал ходить на Таганку, на репетиции «Хочу быть честным», посещал уже поставленные спектакли и в какой-то степени участвовал во внутренней жизни театра. Таганка становилась все более популярной не только у зрителей, но и у актеров, стремившихся попасть к Любимову. Любимов устраивал пробы. Однажды на пробу пригласил меня. Одним из нескольких пробовавшихся был Высоцкий. Он читал рассказ Чехова «Беспокойный гость» и отрывок из какой-то пьесы, где ему подыгрывала молодая актриса. Я о Высоцком уже кое-что знал. Как-то был у Владимова, когда у него был кинорежиссер Василий Ордынский, ставивший фильм по Владимовской «Большой руде». Ордынский пришел с магнитофоном, включил его. Тогда я впервые услышал песни Высоцкого. Еще одну песню Высоцкого слышал в упомянутом мной спектакле «Микрорайон». Пробуясь у Любимова, Высоцкий читал хорошо и, возможно, был бы принят только за одно это. Но когда он читал, я спросил Юрия Петровича, тот ли это Высоцкий, который пишет песни. Любимов спросил, что за песни. Я сказал то, что знал. Если это он, — посоветовал я, — берите его, не глядя. Не буду утверждать, что мой совет что-то значил, но так или иначе Владимир Высоцкий стал актером Таганки. Между тем спектакль «Хочу быть честным» никак не складывался, хотя репетиции продолжались, и дело дошло до прогона. То есть до последнего спектакля, еще без публики, перед премьерой. Я был очень разочарован. Спектакль получился серый и скучный. Я выступил перед артистами и обругал их. Когда я, не артист, читал вам пьесу, вы смеялись, аплодировали. Почему же, когда вы, артисты, играете, мне не смешно и не интересно? Тогда Любимов считал, и я поверил, что спектакль завалил Фоменко. Потом мне кто-то объяснял, что недоброжелатели Фоменко намеренно ставили ему палки в колеса и сделали все, чтобы сорвать постановку. Не могу судить, так это было или не так. Я думаю, что дело было и в том, что тогда еще молодые любимовские актеры вместе представляли собой слаженный ансамбль, но до того, чтобы играть отдельные характерные роли, они еще не дозрели. Так или иначе, спектакль не состоялся. Фоменко, ныне всеми признанный, знаменитый, был отстранен от работы. Я спросил Любимова, что делать. «А берите, сами ставьте», — предложил он мне неожиданно. И я взялся, воображая самонадеянно и ошибочно, что у меня и вправду может получиться. Прежде всего я поменял актеров и на главной роли взял Высоцкого и Зину Славину, стал репетировать только с ними двумя. Поначалу шло неплохо, но Зина стеснялась обниматься с Высоцким, пароль это было необходимо. Володя текст ухватывал сразу и вносил кое-что свое. У меня был эпизод, где героиня, Клава, спрашивает: «Ты на чем приехал?» «На автобусе?» Герой, Самохин, отвечает с иронией: «На автобусе. На омнибусе». Высоцкий прибавил: «На антабусе». Мне было жаль, что я сам этого не придумал. Вскоре график стал нарушаться. Я приходил на репетицию вовремя, приходила Зина. Потом раздавался телефонный звонок от Высоцкого: «Володя, извини, я приболел». Это прибаливание несколько раз повторилось, И, в конце концов, я режиссером так и не стал. Кроме всего, понял, что это серьезная профессия, которой надо владеть. Как-то ко мне на репетицию пришел Икрамов. Потом мы на моем «Запорожце» ехали втроем. Я за рулем, Икрамов рядом, Высоцкий с гитарой на заднем сиденье пел песни. Однажды на репетиции он передал мне привет от жены. Я удивился. «Откуда она меня знает?» Он сказал, «Знает. И ты ее знаешь». Она была женой Дуэля. Люсю Абрамову, мне кажется, я видел всего два раза в жизни. Причем первый раз не запомнил. А второй раз был летом 1958 года перед моей поездкой на Целину. Мы, магистральцы, выступали перед случайной публикой в парке Сокольники. Я читал стихи и вдруг увидел в одном из первых рядов неописуемую красавицу, которая смотрела на меня очень доброжелательно. Я никогда не знакомился с девушками на улице. Красота незнакомок на меня никак не действовала. У меня возникали какие-то чувства только к женщинам, с которыми я уже находился в тесном общении, например, с теми, с кем вместе работал или учился. Первый и последний раз в жизни красота незнакомки так меня поразила, что я скатился со сцены, подбежал к ней и сказал, что хочу познакомиться. Она мило улыбнулась и сказала, «А мы, Володя, уже знакомы. Я Люся, жена Игоря Дуэля». Но, повторяю, я первый раз ее не заметил и не запомнил. Зато второго раза не забыл. И потом огорчился за нее, когда Высоцкий сменил ее на Марину Влади. Зачем об этом писать? Мне трудно описывать собственную жизнь по разным причинам. Но есть одна очень важная. Только опубликовал какой-то кусок о человеке, которого знал, вдруг появляются родственники. Масса родственников хотят воссоздать монумент, как на Новодевичьем кладбище. Там есть разные памятники. Но один особенно поражает — маршал войск связи с телефонной трубкой на своей могиле. Как будто он кому-то что-то докладывает. Многие родственники хотят именно такое, да и не только родственники, а просто читатели. На одном из выступлений меня спросили, «Вы были знакомы с Высоцким?» Говорю, «Был». «Ну, расскажите». И я рассказываю о своем общении с ним, о своем спектакле, в котором он должен был играть, о том, как он регулярно прибаливал. «А зачем вы это рассказываете?» — спрашивают меня. «Кому это нужно?» «Раз вы знаете, — говорю, — что именно нужно рассказывать, то сами рассказывайте». Есть странное, но довольно распространенное представление о праве писателя на изображение действительности или в мемуаристике, на воспоминания об отдельных личностях, которые выражаются словами «зачем об этом писать?». Зачем писать о мрачных сторонах нашей истории? Зачем писать о слабостях известных людей? Затем, чтобы показать жизнь такой, какой она была на самом деле. И затем, чтобы изобразить людей такими, какими они были, со всеми своими достоинствами и недостатками. Намеренное приписывание людям дурных поступков, слов, мыслей или черт характера есть клевета, но и намеренное приукрашивание их образа есть ложь. Арест Синявского и Даниэля. Возвращаюсь к хронологии. Хрущев свергнут. Новое руководство решило покончить с гнилой политикой и тут же стало проводить свое намерение в жизнь. В 1965 году были арестованы Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Оказывается, они, о ужас, нелегально. А как это можно было сделать легально? Передавали свои рукописи за границу и печатались там. До чего докатились? Под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак. Делали это они много раз и много лет. Их долго искали и, наконец, нашли. Нашли, когда возникла необходимость в такой находке. Рассказывали странную вещь, что наша разведка за выдачу авторов будто бы передала ЦРУ баш на баш чертежи сверхсекретной подводной лодки. Как выразился один мой знакомый, власть ничего не пожалела, чтобы самой себе набить морду. Арест двух писателей и его последствия стали для Советского Союза таким ударом, который, если сравнить с боксом, можно назвать нокдауном. Если бы злейшие враги СССР думали, как навредить этому государству, ничего лучшего они придумать бы не сумели. Поэтому если бы был настоящий суд с вынесением приговора за действия, реально принесшие этому строю реальный вред, то самому суровому наказанию следовало бы подвергнуть всю верхушку КПСС — Брежнева, Косыгина, Андропова и всех, кто рьяно поддерживал проводимый ими курс. Главарей КГБ, судей, прокуроров и прочих, чьими руками осуществлялись карательные действия власти.